Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение книги Откровения «Суды труб». Апостолу Иоанну Дух Святой показал видения, которые принадлежат Дню Господню, этому длинному периоду времени, простирающемуся от тяжкого времени до нового неба и новой земли. Апостол Иоанн видел суды Божии, начиная снятие Агнцем шести печатей из книги, которая содержит программу Бога. Он видел 144 тысячи евреев, которые будут всемирными евангелистами в периоде тяжкого времени. И он видел великое множество искупленных язычников, спасенных в периоде тяжкого времени. Теперь апостол Иоанн увидит суды Божии, возвещенные трубами семи ангелов на небе. Когда Агнец снимет седьмую печать, он откроет всю книгу и этим покажет, что все ее содержание теперь исполнится. Но страшное безмолвие теперь наполнило судилище неба. Откровение, 8 глава, с 3 по 5 стих. «И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом, и взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника, и поверх на землю». Фимиам на небесном золотом жертвеннике является молитвами святых. К их прошениям добавлено множество фимиама, что, кажется, представляет ходатайство Сына Божия. Обое, Сын и святые, усиленно просили Бога судить нечестие мира. Он посылает суды в ответ на их молитвы. Откровение, 8 глава, 6 по 7 стих. «И семь ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Этот суд произведет картине невыразимого опустошения. Свирепствуют лесные пожары, опустошаются злачные поля, выжигаются пастбища, наступает голод и экономическое разрушение миллионов людей». Откровение, 8 глава, с 8 по 9 стих. «Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью и умертвила третью часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Этот суд разрушит всемирную торговлю и произведет финансовую катастрофу небывалых размеров. Великое число людей, вероятно, погибнет». Откровение, 8 глава, с 10 по 11 стих. «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезды — Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Бог создал пресные воды для поддержания жизни, но ангел в тот день сделает третью часть вод смертельной горечью». Откровение, 8 глава, 12 стих. «Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была так, как и ночи. Когда Бог сотворил солнце, луну и звезды, Он увидел, что это было хорошо, но в то время Его суда Он сократил некоторое количество их света, производя зловещую тьму, которая покрыла мир на третью часть дня и третью часть ночи». Откровение, 9 глава, с 1 по 3 стих. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю. И дан был ей ключ от кладезя бездны. Она открыла кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и из дыма вышла саранча на землю». Ангел, который здесь названный звездой, открыл кладезь бездны и выпустил адские творения. Саранчу — которое жалит, как скорпионы. Откровение, 9 глава, с 4 по 6 стих. «И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них». Эта саранча из кладезя бездны явится огромными роями, чтобы жалить людей земли, за исключением тех, кто имел печать Божию на челах своих. Откровение 9 глава 7 по 11 стих. «По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. Лица же ее, как лица человеческие. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собою имела она ангела бездны, имя ему по-еврейски Аввадон. Правитель саранчи – ангел из бездны по имени Аввадон, что означает «губитель». Откровение, 9 глава, с 13 по 14 или 15 стих. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший 6-му ангелу, имевшему трубу: освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Евфрата. И освобождены были 4 ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для того, чтобы умертвлять 1/3 людей. 4 ангела при реке Евфрате являются исполнителями следующего божественного суда. Как все другие местности, указанные в книге Откровения, эта река находится на Среднем Востоке. 4-я печать причинит смерть 1/4 части жителей земли. 6-я труба умертвит 1/3 оставшихся в живых. Таким образом, истребится половина населения земли. Откровение, 9 глава, 16 по 19 стих. Число конного войска было 2 тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих 3 язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла 1/3 людей, ибо сила коней заключалась во рту их и хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Как во время предыдущего суда сверхъестественные творения являются исполнителями божественного гнева. 200 миллионов этих необыкновенных всадников конского войска умертвили 1/3 населения земли. Откровение, 9 глава, с 20 по 21 стих. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам, и золотым, и серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Это пророчество показывает нам, какое будет отношение людей к Богу в то время. Они перенесли 6 судов печатей. Они слышали Евангелие Царства. Они пережили напряженные разрушения судов шести труб. Однако они не раскаются. Они не оставят своей поклонения бесам. Эти слова указывают, что в периоде тяжкого времени большое множество людей смело примут бесов и бесовские вероучения. В приготовлении к периоду тяжкого времени бесовские силы теперь открыто усиливают все формы ложной религии. Люди не оставят своих грехов. Во всем мире увеличивается беззаконие. Оно возрастает по причине пренебрежения и отвержения Слова Божия и законов Божиих. Совершенно пренебрегая несомненностью вечного наказания, люди более свободно реагируют на сатанинские влияния, которые возбуждают их к наслаждению похотями. Что мы читаем в наших ежедневных газетах, имеет заметное сходство с пророчеством об убийствах, чародействах, блудодеяниях и воровстве. Сегодня мы можем лучше понять, какое решительное беззаконие будет господствовать в периоде тяжкого времени. К этому моменту, когда всадники конного войска поразили третью часть жителей земли, Бог со своей стороны сделал все возможное, чтобы обратить людей в покаяние назад к Богу. Но они не раскаются. Что Он сделает в этом положении? Он будет принужден судить их еще строже. Покаятся ли они, когда Он заговорит в своей окончательной ярости? Аминь.